низший народ третируют там, кажется, несколько свысока. Вообще эти высшие славяне столь славную будущностью, во всяком случае, чрезмерно любопытный народ в политическом, гражданском, историческом и во всевозможных отношениях. Теперь, когда уже Черняев оттуда выехал, а добровольцев выслали у них, то есть от их военных людей, послышалась одна военная мысль, о которой мы прежде летом не слыхивали. Именно, утверждают они, что их серп и вовсе не способен служить в регулярном войске и действовать в чистом поле. А что народная сербская война — это малая война, то есть партизанская война, шайками, в лесах, в теснинах, за камнями, за скалами. Что же и это очень может быть? Но так как мир у них уже заключен, то вряд ли это можно теперь проверить. По крайней мере, они останутся с этим военным убеждением, ну и то утешение в несчастье. Долго ли протянется этот мир? Но чтоб сказать прощальное слово об этой сербской войне, в которой мы, русские, чуть не все до единого так участвовали нашим сердцем, то мне кажется, что сербы расстаются с нами и с помощью нашу еще с большую недоверчивостью, чем с какой встречали нас в начале войны. Заключить можно также, что недоверчивость эта к нам будет в них идти, увеличиваясь все время, пока они будут умственно расти и развиваться сами, стало быть, очень долго, и что нам стало быть. Прежде всего, надо не обращать никакого внимания на их недоверчивость и делать свое дело, как сами знаем. Нам в восточном вопросе необходимо иметь в виду неустанно одну истину, что славянская главная задача не в том только, чтобы освободиться от своих мучителей, а и в том, чтобы освобождение это совершить хоть и с помощью русских. Нельзя ж иначе, и если б только они могли обойтись без русских, но, по крайней мере, оставаясь как можно меньше обязанными русским. Между этими привезенными в Москву славянскими детьми есть, говорят, рассказывал мне все тот же воротившийся из Москвы приятель, один ребенок, девочка лет 8 или 9, которая часто падает в обморок и за которую особенно ухаживают. Падает одна в обморок от воспоминания. Она сама своими глазами видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О, цивилизация! О, Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, торговля, мореплавание, рынки, фабрики. Что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется, не только пальцем, но даже мыслью. Но да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации. Это восклицание не мое. Это воскликнули московские ведомости, и я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию. Да, да будут прокляты эти интересы цивилизации и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но, однако же, это факт. Для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. О сдирании кож вообще, разные аберрации в частности, ненависть к авторитету при лакействе мысли. С людей? С каких людей? С крошечной только части людей, где-то там в уголке, с турецкой раи, о которой никто бы и не услыхал ничего, если б не прокричали русские. Зато огромная. остальная часть организма жива, здорова и благоденствует, торгует и фабрикует. Этот анекдот